Глава 11. Не дожидаясь приезда коллег из ФСБ, они могли не появиться вовсе, а материализоваться на пороге ее кабинета сразу с требованием отчета, Александра Чернова направилась к родителям Ивана Абрамченко. Дверь ей открыла тихая и неожиданно спокойная женщина. Прочитав удостоверение следователя, она кивнула и пропустила ее в квартиру. «Не появился Ваня», — сокрушенно вздохнула. И Чернова поняла, что не может ей сразу сейчас сказать, что они нашли тело ее сына. Слезы и материнское горе не позволят узнать подробности исчезновения. В конце концов, у меня пока только оперативная информация. Заключение экспертизы еще нет на руках, — решила Чернова. В самом деле, то, что найденная уже каскаска тела принадлежала Ивану Абрамченко, предположил Наумов, посмотрев фото, приложенное к заявлению, и соотнеся его с портретом убитого. Документов при нем не было, судебно-медицинская экспертиза еще не дала результатов, опознание не производилось. Таким образом, рассуждая, Александра Чернова слушала рассказ матери Абрамченко. «Поссорились с отцом. Сильно. Я даже не помню, чтобы раньше у них такие споры случались. Ирина Леонидовна, так споры или ссоры?» Женщина остановилась, посмотрела на Александру растерянно, спохватившись, кивнула. «А, понимаю, о чем вы. Ссора, конечно. Конфликт». Из-за чего Иван поссорился с отцом? Они прошли в зал. Хозяйка предложила Александре кресло у журнального столика, сама устроилась на стуле за обеденным столом. Опустив локти на стол, положила на сцепленные в замок пальцы подбородок и тихо вздохнула. «Не знаю. Я была в кухне, готовила ужин, и начала разговора не слышала. Когда услышала, они уже просто друг друга оскорбляли. Я даже не знала, что Ваня знает такие слова». «И что было дальше?» Дальше Ваня схватил куртку и выскочил на лестничную клетку. А Игорь, это мой муж и отец Вани, крикнул ему в спину, чтобы тот не смел являться ему перед глазами, пока не вернет бумаги. «Что за бумаги?» «Я не знаю. Игорь иногда работал дома. Может, Ваня что-то взял со стола? Какой-нибудь отчет. Александра достала блокнот, сделала пометку. Для нее было странным, что взрослый парень... С одной стороны, взял без разрешения какой-то документ из рабочего кабинета отца. Все-таки такие вещи проговариваются в далеком детстве, и к подростковому возрасту дети уже на подкорке знают. С рабочего стола мамы или папы никакие бумажки не брать. Даже если очень хочется. Даже если они выглядят как черновик или представляют собой бумажную салфетку из ресторана быстрого питания. А взрослый парень что-то взял? Это выглядело странно. Такое прежде случалось? Иван брал без разрешения документы из кабинета отца. «Нет, что вы, никогда. Даже маленьким». Женщина пожала плечами. Александра рассматривала ее. Серая, безликая. Она скорее напоминала тень некогда красивой и беззаботной женщины. Что сделало ее такой? Что стерло краски с лица и вытянуло жизнь из взгляда, сделав его потерянным и пустым? Длительные конфликты в семье? Или предчувствие беды? «Тогда почему же ваш муж решил, что Иван взял что-то сейчас? Вы обсуждали это?» Женщина кивнула. Опустив голову, она закусила губу. «Да, говорили. У него пропал важный документ из папки. Что-то очень важное». Она подняла взгляд на следователя. «Мой муж работает с секретными документами. Если возникает какая-то необходимость, то запирает их в сейфе. А тут... Какие-то бумаги, которые он принес с собой после совещания. И вот одна пропала». «А почему он подумал на сына?» Ирина протяжно вздохнула, прошептала. «Так на камере было видно. У Игоря в кабинете камера стоит, скрытая. Конечно, он ее все время не включает, но если что-то домой приносит, то подключает для отчетности перед службой безопасности». «И на видео его сын. Мне нужно это видео», — женщина кивнула. «Это к мужу. Я скажу ему, только он может не согласиться». Чернова улыбнулась. «Вы ему объясните, что или он сам предоставит запись, подтверждающую хищение документов Иваном, или я это сделаю через изъятие вещественных доказательств». Ирина слабо всплеснула руками. «Да я-то что? Я бы и отдала, я просто никуда не знаю, нигде она хранится. Я Игорю скажу». «Хорошо». Александра сделала пометку о записи, вернулась к опросу. «Ирина Леонидовна, и что, Иван как сбежал, больше не появлялся?» «В том-то и дело, что нет. Ну, с отцом повздорили. Мне-то он бы позвонил. У нас хорошие, доверительные отношения. Она пожала плечами. А у него и телефон выключен, и сам не позвонил. Чернова кивнула. Мне нужно подробное описание вашего сына. По каким признакам вы могли бы его опознать? Ирина Леонидовна напряглась на мгновение. Отвела взгляд. Александра ждала вопроса. А что, он умер? Она была почти уверена, что именно тело Ивана сейчас лежит в морге на экспертизе, но крохотная надежда позволяла еще беречь сердце матери. Она затаила дыхание. «У меня фото есть. Высокий, рост 1,78 м, худой, жилистый, волосы темные, не черные, скорее русые, немного вьются. На правом ухе родинка». Она улыбнулась и замолчала, продолжая смотреть куда-то мимо Черновой, будто боясь, что та сообщит о непоправимом. Но Чернова задала другой вопрос. «Татуировки? Шрамы?» «Да, есть. На левой руке шрам. Небольшой, 2 сантиметра. Порезался в 7 классе о лопасть вентилятора. Но, знаете, мальчишкам же все надо поизучать». Она снова улыбнулась. «И вот шрам остался. Тоненький, почти незаметный». Она коснулась кожи чуть ниже собственного локтя, где вена почти теряется под кожей. Еще ноготь. У него был вросший ноготь в детстве. Что-то неправильно нам сделали, и ноготь с тех пор стал расти углом. Я предлагала Ване операцию сделать, поправить. Он все отказывался. Мол, парню это без разницы. Александра чувствовала, как накалился воздух в комнате. Как затаилось, почти перестав биться сердце Ирины, а пальцы переплелись до синевы. «У Вани были враги?» Ирина, наконец, посмотрела на следователя. Но так, будто только что увидела. «Враги?» — прошептала, побледнев. «Нет. Нет, я не знаю ничего об этом». Он говорил, куда бы мог поехать, если бы захотел остаться один. Снова непонимающий взгляд. «Один? Зачем?» Ирина выдохнула и нервно рассмеялась. «Что вы такое говорите? Ваня никогда бы так не поступил с нами». «И все же я прошу вас ответить на этот вопрос». Ирина перестала смеяться. Глаза лихорадочно блеснули. «Никуда. Если бы он пошел к друзьям по школе, он бы написал. И мы обзвонили всех». Она сразу сникла и потухла. «Никто не видел его в тот вечер. И потом тоже». Александра помолчала. Горе матери, которое приходилось ворошить, чтобы установить истину, обжигало. Следователь должен быть беспристрастным, но как можно усмирить собственные страсти, когда мать смотрит на тебя с такой надеждой? Чернова прочитала записи. Не столько, чтобы обновить в памяти, сколько, чтобы отвлечься и восстановить равновесие. Она подняла глаза на Ирину, та опять смотрела куда-то мимо, будто забыв, что в комнате находится кто-то еще. На голос Александры вздрогнула. «Почему вы сразу не обратились в полицию, когда поняли, что он пропал? Почему ждали так долго?» Ирина опустила голову. Сжалась. «Так Игорь решил. Он своим безопасникам сказал. Они занялись поиском. И ничего. Я уже настояла на том, что пора подключать полицию, когда Ваня на 4-е сутки не вернулся, и мы точно знали, что ни у кого из своих школьных друзей он не находился». Ее голос изменился, стал тише и суше. Пальцы мелко задрожали. «Он мог прятаться у кого-то, кого вы не знаете. Допустим, у кого-то, дружбу с кем вы бы не одобрили». Ирина задумалась, проговорила с тоской. «Даже не знаю. Мне казалось, что у нас с Ваней хорошие отношения. Мне кажется, я знала обо всех его знакомых, так как никогда не навязывала ему, с кем дружить, а кого стороной обходить». Александра поднялась. «Хорошо. Ирина Леонидовна, мне нужно что-то из личных вещей Ивана, на чем могут остаться его биологические следы. Отпечатки пальцев или волосы. И мне нужен кто-то в качестве понятых». Она улыбнулась. Ирина смутилась, побледнела, но вопросов задавать не стала. Торопливо поднялась. «Да, я понимаю», — пробормотала. «Давайте я соседку позову, если она сейчас с ребенком не гуляет». Ирина покачала головой. Соседка могла оказаться нужной как свидетельница того самого конфликта, о котором только что говорила Ирина Абрамченко. «Давайте кого-то все-таки поищем». Ирина отвела взгляд и вздохнула. «Мне бы не хотелось, чтобы пошли слухи. Я думаю, нам важнее найти Ивана». Чернова настаивала, и Ирина Леонидовна сдалась. Отойдя к стене, она пропустила Александру к двери. Там же ждала, когда та вернулась обратно. Понятыми согласились быть соседка с последнего этажа с подругой. Дамы с готовностью спустились вниз, заверенные Александрой, что дело не займет и получаса. Чернова направилась в комнату Ивана. Под сердцем растекалось темное и тяжелое предвидение горя этой женщины. Когда будет установлено, что найденный в лесу труп — это Иван, этой женщине придется еще раз все рассказывать, снова проживать этот день и позволить экспертам копаться в вещах погибшего сына. Но сейчас Александре нужно было что-то, чтобы идентифицировать тело. Надежда, что утром они нашли не Ивана, еще оставалась. Во всяком случае, Александра себя в этом убеждала. В протоколе обыска значились личные вещи Ивана, пригодные для идентификации. В делах, подобных этому, она почти всегда представляла себя на месте этих несчастных, потерянных и убитых горем матерей, которые стеснялись признаваться, что не все знают о своих детях, которым не удавалось говорить о них в прошедшем времени, которые не верили, что их чадо совершило ужасное или стало жертвой. Александра знала, что случись такая беда в ее семье, она даже не смогла бы сказать, в какой пижаме спит Пашка. Как и все матери, она надеялась на его благоразумие, хотя прекрасно понимала, что у 13-летних подростков нет такой опции — благоразумия. И ее самоубеждение вполне походило на ту самую преступную небрежность, из-за которой случается столько бед, когда ты не знал, но должен был знать. Не думал, а должен был думать. Она прошла следом за Ириной в комнату Ивана. Простая, она бы даже сказала, стандартная комната 17-летнего подростка. Небрежно заправленная кровать, которую мать кинулась торопливо поправлять. Александра остановила ее, попросив ничего не трогать в комнате сына, так как могут быть важные детали. Заваленный бумагами и фантиками стол. Странно, что Ирина не убрала это в ожидании сына. «Иван не разрешает мне ничего трогать в его комнате». Ирина виновато потупилась, проследив за взглядом Александры. Та усмехнулась. «В своей комнате просят не трогать, а из отцовского сейфа что-то взял». Александра прошла вглубь комнаты, огляделась, запоминая детали. Скомканная футболка на стуле, из приоткрытого шкафа торчит угол спортивной сумки. Запах мужского пота и популярного у молодых парней парфюма. В этой комнате действительно не убирались. Вон, даже корзина с бумагами не тронута. Чернова присела на корточки, аккуратно выдвинула из-под стола мусорную корзину. Сверху лежала порванная до состояния мелкой крошки бумага. Вот ее точно стоит сохранить до криминалистов. Александра поднялась. «Пожалуйста, Ирина Леонидовна, ничего здесь не трогайте. Думаю, это будет важно не только для поиска вашего сына, но и для вашего мужа. Важные документы, как я понимаю, не найдены. Уверена, служба безопасности захочет все здесь осмотреть». Она специально не упомянула ФСБ, не стала преждевременно пугать. Ирина с готовностью кивнула.